«Я сделаю все, что в моих силах, сэр», — сказал Маркус, убирая конверт обратно в карман. «На вашем месте я бы уничтожил это заявление. В определенных обстоятельствах оно может произвести нежелательный эффект. Кэмпион, я зайду к тебе утром, если не возражаешь. Пока мы не получим подтверждение от сэра Гордона Вудторпа, лучше не рассказывать об этом полиции, хотя рано или поздно все всплывет. Надеюсь, мистер Фарадей это понимает», — добавил он, многозначительно посмотрев на дядю Уильяма. Тот не удостоил слова Маркуса ответом и даже с ним не попрощался. Он сидел в своем кресле и злобно пыхтел, пока Кэмпион не вернулся, а потом встал и взял со стола свое заявление. «Чертов щенок! Да как он смеет мне перечить?» — прорычал он. «Я предполагал, что его старик окажется несговорчив, но уж от парня такой подлянки не ждал. Ладно, пусть разбирается с чертовым докторишкой, я не особо-то и против. Думал, так будет проще всего». Он бросил листок бумаги в огонь и резко обернулся к Кэмпиону. «Нынче вечером снова приходил этот полицейский, инспектор Оутс. Хотел знать, во сколько точно начался тот воскресный обед. Но я и подумал, что лучше поскорее провернуть это дело, и сразу пошел к Маркусу. Откуда мне было знать, что он поднимет такой шум из-за пустяка?» Он замолчал. Мистер Кэмпион не проронил ни слова. Друг дядя Уильям грузно опустился в кресло, взгляд у него был почти жалобный. «А вы как думаете? Я и впрямь вляпался по самые уши?» Кэмпион оттаял. «Вляпались — это да. Но вряд ли все уж настолько плохо. Пока мне трудно судить. Простите за вопрос. Это история с Гордоном Вудторпом. Чистая правда?» «Да, к сожалению», — ответил дядя Уильям, до сих пор не понимая, как ему повезло со свидетелем. «Да не мог я это сделать! Не мог я убить Эндрю! Уж веревку-то я с собой в церковь не брал! Могу поклясться!» Он задумчиво поморгал. «И, между прочим, у меня весьма тесное пальто. По теперешней моде. В него и молитвенник-то не засунешь. Обязательно подумают, что это у меня фляжка выпирает. А моток веревки тем более не спрячешь. Кто-нибудь бы непременно заметил. Да я и сам бы заметил. С памятью-то у меня беда, но мозги-то пока на месте». Почти все сказанное дядей Уильямом имело прямое отношение к делу и было весьма кстати. «И потом», — рассеянно проговорил Кэмпион, — «еще не факт, что вашего брата действительно убили в воскресенье». «Вот именно!» — радостно закивал дядя Уильям. «Тогда ко мне вообще не может быть никаких вопросов. Память я больше не терял, слава богу, и отлично все помню. Погода была настолько скверная, что из дома я выходил от силы раз, может быть, 5. Между нами, после исчезновения Эндрю, здесь воцарилась такая тишина и покой, что от камина не очень-то хотелось и отлучаться». «Еще один момент», — медленно произнес Кэмпион. «Эндрю ведь застрелили. У вас когда-нибудь был револьвер?» Уильям задумался. «Ну, когда я воевал, понятное дело, был. Я служил в Монтрой-сюр-Мере, хотя морем там и не пахло. Такой бардак у этих иностранцев с названиями городов, сам черт ногу сломит. Я был штабным работником». Он свирепо покосился на Кэмпиона, давая понять, что распространяться на этот счет не намерен. «Так вот, оружие, конечно, у меня было, но с тех пор я его и в глаза не видел. Черт подери, кому может понадобиться эта штука в мирной жизни?» «Верно», — согласился мистер Кэмпион. «А что случилось с вашим револьвером?» «Ну, он должен лежать вместе с формой. Кажется, я все запихнул в сундук, что стоит в старой детской на 3-м этаже. Да-да». «Пойдемте взглянем», — предложил мистер Кэмпион. При слове «детская» он сразу вспомнил слова Джойс про потолочное окно и пропавший шнур. «Что, прямо сейчас?» Уильяму явно не хотелось вылезать из кресла. «Инспектору я сказал, что в доме нет оружия, и никогда не было. А то полезут с нотациями. Терпеть этого не могу». Однако Кэмпион не сдавался. «Рано или поздно они его найдут. Пойдемте лучше посмотрим, ведь завтра они обыщут весь дом». «Обыщут дом?» — в ужасе переспросил дядя Уильям. «Да какое они имеют право?» Или чертовы лейбористы уже все им разрешили? Помню, как говорил Эндрю, если эти подлецы придут к власти, дом человека перестанет быть его крепостью. Когда вы сами обращаетесь в полицию, а в подобных случаях это необходимо сделать, вы фактически приглашаете их в свой дом. Так где лежит револьвер, говорите? В детской? Уильям, ворча и пыхтя, встал на ноги. Ладно, только тихо. Все уже спят. По крайней мере, должны. Не понимаю, почему это не может подождать до утра? Наверху чертовски холодно. Прямо ледник. В спальнях топят, только если кто-нибудь заболеет. Спартанские условия. Он умолк и с надеждой взглянул на Кэмпиона, однако тот был непреклонен. Вздохнув, дядя Уильям плеснул себе напоследок виски с содовой, выпил и зашагал прочь из гостиной. Кэмпион поднялся по лестнице вслед за отдувающимся стариком. На втором этаже было темно, тихо и немного душно. Дядя Уильям свернул за угол и начал подъем на третий этаж. Здесь оказалось гораздо теснее, чем на первом и втором этажах. Узкие коридоры, скошенные потолки. «В том крыле живут слуги», – прошептал дядя Уильям, показывая пальцем в другой конец коридора. «А старая детская здесь». «Да не детская даже, просто чердак». Загорелся свет. Они стояли в таком же коридоре, как этажом ниже. По одну сторону три двери, по другую три окна. Ковры были потертые, краска на стенах облезла, и мистеру Кэмпиону пришло в голову, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как маленький Уильям носился за Джулией по коридору, который заканчивался небольшой дверцей на черную лестницу. Они вошли в первую из трех дверей. «Вот мы и на месте. Эти две комнаты объединены в одну, а за третью дверью раньше была детская спальня, а теперь чулан». Дядя Уильям включил свет. Они стояли в просторной, пыльной комнате, по-прежнему обставленной викторианской мебелью для детской. На полу лежал потертый красный ковер, а у стены, оклеенные ужасными зелено-голубыми обоями, громоздились коричневый шкаф и комод. Большой кованый экран закрывал камин. На стенах висели гравюры с библейскими сюжетами и разноцветные тексты. Комната наводила тоску. Окна для безопасности были забраны железными решетками, лишенными каких-либо украшений. Кэмпион инстинктивно обратил взгляд к потолочному окну. Все было так, как описала Джойс. С пыльной рамы свисал обрывок толстого и грубого шнура, больше похожего на бельевую веревку. Уильям как будто ничего и не заметил. Он молча осмотрелся по сторонам. И увидел искомое. «Ага, вот сундук!» В углу стояло древнее, обтянутое кожей сооружение, на котором громоздились книги и глобус. Дядя Уильям, крадучись, подошел к нему. Кэмпион зашагал следом. Они сняли с сундука все лишнее и подняли крышку. Изнутри пахнуло плесенью и вылетела моль. Уильям стал по очереди доставать и складывать на пол сапоги, китель, галифе, портупею и фуражку. «А, да, вот он!» Мистер Кэмпион опередил дядю Уильяма, взял со дна сундук. Сундука кобуру и расстегнул. Внутри оказались две промасленные тряпки. И больше ничего. «Силы небесные!» — охнул дядя Уильям.